чудина. Чудно. «Знаете, — сказал он, — вот что мне пришло в голову. Кажется, судя по рассказам брата, довольно слаженный коллектив в том классе, одним словом, в 6-м В. Вы совершенно правы, это класс Анны Ивановны, отличного воспитателя. Прекрасно, там его возьмут в работу». И Лёшу перевели в 6-й В. И он оказался с Тамарой не только на одной планете, но и на одной партии. Вот как бывает в жизни. Вот как поступают старшие братья. Разве такое забывается? Разве был у Лёши случай сомневаться в Андрее? Нет, никогда. Он знал, что Андрей никогда его не оставит. Всегда будет ему и братом, и другом. Андрей любил Сашу. Но и Лёша был дорог ему. Не только потому, что он Сашин брат, а сам по себе. Он водил его тайком от родителей прыгать с парашютной вышки. Он брал его с собой, когда ходил на лыжах. Прочитав что-нибудь интересное, говорил: «Брось своего Дюма, держи-ка вот эту книгу». Уезжая в Испанию, он крепко обнял Лёшу и сказал: «Береги Сашу, слышишь?» И Лёша берег. И когда Андрея не стало, он берег Сашу за двоих, за себя и за Андрея. Застенчиво и сердито он сказал однажды Саше: «Я буду штурманом, как брат». «Как это так? Андрея нет. Он есть, он в Лёше, Ване». И потому как Саша никогда не произносила имени Андрея, Лёша знала, она помнит его, не забыла. А сейчас? Что случилось сейчас? Он, Лёша, не был дома около года. А как все изменилось? Сашу узнать нельзя. А Поливанов? Кинооператор Поливанов был сначала его, Лёшиным, оператором, его другом. Он, Лёша, вёл Поливанова в дом, подружил с родителями, познакомил с сестрой. Так считал Лёша. Так он думал ни день, ни два, долго. И вот однажды они шли втроём по лесу, и Саша рассказывал сестре и Поливанову про последний футбольный матч. «Дмитрий Александрович, — сказал Лёша, — всё-таки напрасно вы болеете за «Динамо». Вот ЦДК!» Поливанов молчал. Лёша взглянул на него и вдруг понял, что Дмитрий Александрович и думать забыл про матч, и что наплевать ему и на «Динамо», и на Лёшу. Он смотрел на Сашу. Как смотрел? У Лёши даже сердце ёкнуло. Он отвернулся и умолк. И Поливанов этого даже не заметил. Саша сказала: «Я тоже болею за ЦДК». И только тогда Дмитрий Александрович опомнился и произнес: «Что?» И всем троим стало неловко. Лёша шел и думал, когда это случилось? И почему он прежде ничего не замечал? Так что же выходит, это он, Лёша, предал Андрея, вел в дом не весь кого, потому что Поливанов, лживый, неискренний, купил его как мальчишку, притворялся другом, приглашал в дом кино, а самому нужна была только Саша. Он, Лёша, видит Поливанова насквозь, а вот видят ли остальные? Саша, родители, тетки. Он должен вмешаться и всех предостеречь. Только одно и слышно. Порядочный человек, любит ребенка. Любит ребенка? Вранье, вранье, вранье. Просто подлизывается к Сашке и к родителям подлизывается. Когда Лёша хлопотал об училище, Поливанов говорил: «Останешься недоучкой, кончай 10 классов и иди в любое училище, никто не задержит». Вот как он подлизывался, неискренний человек. И почему Лёша тогда этого не понял? Мало того, уезжая из Москвы, он сказал Поливанову: «Поручаю вам Сашу, она тут без меня с тоски пропадет». Дурак, вот дурак. А теперь тетки говорят: серьезные намерения, нашла свою судьбу. Про Сашу говорить боятся, а при нем, при Лёше, распустились. Дмитрий Александрович интеллигентный, культурный, обаятельный. Да уж, Обаятельный, ему на теток наплевать. Леша твердо знает наплевать. А как он с ними разговаривает? Обаятельно. Да чего ж их легко купить? Слепые они, что ли? И только мужская половина семьи, отец и Леша, сохраняет трезвость.